Дверь 13. Смерть. Анализируем карту. Пример. Мне сразу приходит в голову, что здесь изображен один из всадников апокалипсиса. Он нетороплив и равнодушен, что подчеркивает белая лошадь и черное знамя. Эти два противоположных цвета словно держат всадника между двумя полюсами, в нейтральности. Мое главное ощущение от этого аркана – неизбежность. Ключевые слова. Обновление. Кризис. Необратимость. Конец чего-либо. Утрата. Потеря. Перемена. Символика. Символ. Всадник движется, а не стоит. Значение. Это означает неизбежность перемен. Символ. Доспехи. Значение. Намекают на жесткость, непреклонность и безжалостность всадника. У смерти нет чувств и эмоций. Символ. Мистическая роза на знамени. Значение. Символ жизни. Символ. Черный и белый. Значение. Традиционные цвета смерти. Символ. Красное перо на шлеме всадника. Значение. Алхимический символ философского камня. Символ. Конь. Значение. Посредник между мирами. Символ. Восходящее солнце, к которому движется всадник. Значение. Символизирует бессмертие и божественное присутствие. Смерть не конец, а разрушение старого и переход на следующую ступень бытия. Символ. Люди разных возрастов и сословий. Король, священник, женщина, ребенок. Значение. Показывают, что для смерти все равны. И бедных, и богатых, и королей, и простолюдинов ждет одна и та же участь. Священник – единственный, кто встречает всадника стоя. Это символ веры. Символ – река за фигурой всадника. Значение – граница, что разделяет мир живых и мир мертвых. Символ – маленькое судно на воде. Значение – мифическая лодка, на которой души переправляются в царство мертвых. Гадательное значение. Аркан смерть означает окончание текущей ситуации. Это карта перемен. В лучшую сторону перемены или в худшую покажут остальные карты расклада. В большинстве случаев смерть, хоть и переживается болезненно, предвещает избавление от чего-то отжившего, чтобы впустить в жизнь новое. В позитиве – прямое положение. Переломный момент, кризис, прекращение существующей ситуации, расставание с прошлым, безвозвратная потеря, поломка. В негативе, перевернутое положение. Сопротивление переменам, цепляние за старое, затянувшееся бездействие, длительный кризис. Смерть в тематических раскладах. Отношения, расставание, развод, вдовство или, наоборот, новые отношения после долгого периода одиночества. Переход от отношений без обязательств к официальному браку. В негативе – попытки вернуть безвозвратно ушедшее. Работа и финансы. Реорганизация предприятия, увольнение или, наоборот, устройство на новую работу. Потеря или, наоборот, обретение источника дохода. В негативе – застой, затянувшийся кризис. Здоровье. Хирургическое вмешательство. Необходимость серьезного лечения. Внезапное ухудшение. Потеря сил. В негативе. Затягивание критического состояния. Личность. Умение грамотно действовать в кризисных ситуациях. Отсутствие страха смерти. В негативе. Неумение отпускать прошлое. Равнодушие к жизни.